подкаст веселый и популярный. Собирайтесь быстрее, надо нам обсудить, чтобы лучше петь, вместе объединить. Здесь полный комплект, кого же мы ждем? А давайте теперь на концерте споем, на концерте споем. О-о-о, эй, приходи. Поем мы здесь, поем мы песни, не пропусти. Все лучшие сейчас вместе, и не потом. Наш новый сразу регулярный, мы начнем. Концерт веселый, популярный. Собралась тут ляпа на концерт выступать. Все по мне понаряднее, костюм подыскать. Вечером в магазине только приобрела. Утром письмо у ляп, тот костюм убила. Тот костюм убила. А-а-а, эй, выходи. Поем мы здесь, поем мы песни, не пропусти. Все лучшие сейчас и вместе, и не потом. Наш новый сразу регулярный, и мы начнем. Концерт веселый, популярный. Запела машок, даже спел на фалет. Вам всем поет низко, это лучший концерт.